Милый друг, ты юною душою так чиста, спи пока, душа моя с тобою, красота. Ты проснешься, будет ночи вьюга холодна, ты тогда с душой надежной друга не одна. Пусть вокруг зима и ветер воет, я с тобой, друг тебя от зимних бурь укроет всей душой.